на Народном славянском радио звучит статья «Камоедица, Красногор и Масленица». Весеннее равноденствие в славянской народной традиции является праздником Масленицы. Среди древних славянских праздников Масленица великая и первая не только по значимости и порядку, но и в сакральной сфере обрядового действа. В это время славяне провожают зиму и встречают весну. На Масленицу приходится время весеннего пробуждения природы. Рождённое 21-22 декабря солнышко, дитя Каледа, пройдя через зиму к весеннему равноденствию, становится юношей, ярилой. Посему некоторые славянские рода считают праздник Красногора весенним новолетием. 23 марта свет солнца начинает одолевать зимнюю тьму. День станет длиннее ночи. С выходом из берлоги лесного хозяина, мед ведающего, медведя, по-другому кома или бера, пробуждается от зимней спячки и все живое. В некоторых родах Масленицу Камоедицу связывают с богиней Лели, предстающей перед людским родом то в облике веселой, радующейся любви девочки, то нежной девушки с бледным ликом, то женщиной в пышном теле, да румяными щеками. Сама же Масленица, как гласит народная поговорка, 40 бабушек внучка, 30 братьев сестра, 3 матерей и 1 отца дочка. В одном из народных преданий рассказывается о том, как Масленица ухаживала за владениями своего отца Мороза до тех пор, пока к ней не обратились люди, попросившие помочь им согреться, скоротать суровые будни и развеять зимнюю печаль. С наступлением весеннего равноденствия Масленица нарядилась в яркие одежды, явилась к людям и устроила честной пир на весь мир. Главным явством великого праздника Масленицы, Камоедицы и Красногора является блин, который в славянской славящей традиции символизирует солнце, а потому применяется и в праздничных, и поминальных обрядах. Именно на Масленицу с глубокой древности принято нести первый блин комом. Существует несколько толкований этого слова. Первое гласит, что комы – это духи, обитающие в кронах или в камелиях деревьев, потому ритуальные угощения приносятся и для духов, и для прилетающих весной птиц. По другому преданию, комы – это медведи, проводящие зиму в берлоге, сторожащие пути в Междумирье и не допускающие навих сущности в явный мир. Третье предание повествует о том, что комы – это умершие родственники, находящиеся в ином мире. Как бы то ни было, но в каждом из них первый блин всегда посвящается именно комам – предкам, светлым природным духам или медведям. Блины вместе с другими угощениями несут в лесное царство и с добрыми пожеланиями оставляют под деревьями или на пнях. А для поминания умерших родовичей кладут на стол в своем доме. И после того, как блин высыхает, его крошат и отдают птицам. Масленица – праздник воскрешения земли, связанный с кресеньем, то есть с огнем, дождь Бога. В дни весеннего равноденствия крест покидает сваргу, приходит к просыпающейся земле и согревает ее душу, вселяет молодую весеннюю надежду. Масленица насыщена сакральным смыслом и обрядовой символикой, и, пожалуй, именно она по праву может считаться переломом, началом годового цикла жизни природы. Очень важно понимать, что Масленица, Камоедица или Красногор – это череда праздников, связанных с днями солнечного равноденствия, которые происходят каждый год примерно в одно и то же время. В древности масленичные обряды, ритуалы, игры, гуляния проводились дольше недели и никак не были связаны с лунным календарем, по которому высчитываются современные религиозные даты. А потому древние славянские праздники солнечных циклов никак не могут быть привязаны к религиозным культам лунного календаря. И тем более отмечаться в те дни, когда солнце или еще не достигло определенной активности в нашем полушарии, или уже давно прошло его. Точно так же, как день рождения и смерти человека не может отмечаться месяцем ранее или месяцем после, только потому, что так велит лунный календарь. Точно так же, как деревья расцветают в положенный им срок, невзирая на то, что кому-то, мороз или стужу, очень захотелось праздновать день цветения яблонь или вишни. Природа не берет во внимание бредовые желания людей. Живите в ладу с природой, и природа ответит вам тем же. На Народном славянском радио вы слушали статью «Камоедица, Красногор и Масленица». Желаю всем добра!